Операция «Осень». Португалия, Лиссабон, 2012 год. «Стоп, стоп, стоп! Педро, все не то!» «Что не то? Ты как карикатурный злодей глаза таращишь, а надо играть внутри. Зло нужно играть внутри. Почему посторонние на площадке? И что, что костюмерша? Зачем вы платок с актрисы срываете?» «Не было таких капроновых платков у нас в 65-м. В Париже, может, и были, а у нас только в 70-е появились». «Будем считать, она из Парижа привезла». «Она у вас мелкая секретарша, а не жена Гульбинкяна, чтобы в то время по Парижам раскатывать. Говорю, не было, значит, не было. Только шифоновые. Вы режиссер, вот и режиссируйте. А с костюмом получше вашего разберусь. В ваши ж дела я не лезу». «И на том спасибо. Педро, еще дубль. Просто глаза не таращи. Обыденно так, как за сигаретами вышел». «За сигаретами?» Актер, играющий в новом фильме главного злодея Казимиру Монтейру, не отстает от режиссера. «Ты мне объясни, Бруно. Вот ты мне объясни. Ты режиссер. Ты знаешь, про что твое кино. Объясни, что мне играть. Застрелил человека, это еще кое-как понять можно. Политическая борьба, Монтейру против демократов и коммунистов еще и работает за деньги. Но зачем случайных людей?» «Ты актер, Педро, или прокурор. Ты не философствуй. Ты эпизод играй. Реплика за репликой, кадр за кадром. Со смыслами как мог, как не мог, я на монтаже разберусь. Вы когда-нибудь с этим платком закончите? Такие в 65-м носили? Слава тебе, Господи. Мы можем снимать или сейчас всех переоденем? Смена идет, выработка ноль. Продюсеры меня убьют». «Снимать можете. Хотя не факт, что в феврале 65-го у Монтейру были усы». «Вам-то откуда знать? Не костюмерша, а консультант какой-то. Не площадка, а исторический музей. Ну, все готовы?» Пожилая костюмерша выходит из кадра, берет из пепельницы наполовину докуренную сигарету со следами красной помады на фильтре и чиркает зажигалкой. «Камера! Мотор!» Операция «Осень», сцена 44, дубль 5. 12-13 февраля 1965 года. Испания, железная дорога в сторону Оливенцы, провинция Бадахос. Женщина с шифоновым платком на смуглой шее смотрит в окно поезда на безрадостные виды провинциальной Северной Испании. «Не надо вам туда ехать, генерал. Не к добру такие поездки». «Прекрати, Ари. Ты секретарь, а не Кассандра. Не нагоняй точно светлый день». «Не нагоняю. Просто говорю, что мне не нравится». «Ара жарир ди кампуш», — переходит на шутливо строгий тон генерал Умберто Делгадо. «Я нанял вас работать, вот и работайте. Нравится тебе должно в другом месте». Португалия. Автомобильная дорога из Лиссабона к границе с Испанией. «И все же не понимаю. Если задача — арест за антигосударственную деятельность и сопровождение Делгадо в зону юрисдикции Португалии, зачем нам приставили этих двоих? Сами, что ли, не арестуем? Не впервой». Агент Агастиньо Тиензу считает себя элитой спецслужб. Уже несколько лет он работает личным водителем старшего инспектора Роза Казаку, который в свое время состоял в личной охране самого Салазара и теперь в ПИДЕ на особом счету. Постепенно, кроме «вези, жди», начальник стал давать ему разные деликатные поручения и брать с собой на задание. После перевел его из простых водителей в агенты, обещает и дальнейшее продвижение. Подписанное Казаку представление на перевод Тиензу из водителя агентов в спецагенты уже лежит на столе замруководителя ПИДЕ Кардозу. Тот курирует нынешнюю операцию и явно примет решение по ее результатам. Для такого быстрого карьерного роста из водил в спецагенты секретная миссия на территории другого государства должна сыграть решающую роль. Главное, чтобы все прошло гладко, без эксцессов. Выполнили, доложили. Должны его повысить? Должны. Почему нет? Почему не его? Он активно работает над собой, повышает грамотность, разбирается в политической ситуации, и сейчас ему почти не нужно объяснять, что значит «проблема Делгаду» в год, когда предстоят выборы президента и парламента. Он сам вспомнил, что слышал фамилию Делгаду на прошлых выборах президента в 1958 году. Теперь начальник объяснил то, чего 7 лет назад совсем еще Салага Тиензу знать не мог. Генерал Делгаду составил тогда такую серьезную конкуренцию ставленнику Салазара, президенту Томашу, что пришлось помогать Делгаду проиграть. И хотя с тех пор генерал живет вдали от родины, то в Бразилии, то в Алжире, то в Италии, но в выборный год может внезапно всплыть. Основал же он для чего-то в Риме Португальский фронт национального освобождения, а те, кто в 58-м голосовал за него, еще живы и полны сил. «На самом верху принято решение аннигилировать Делгаду», — говорит начальник. Значение слова «аннигилировать» недавний деревенский парень Тиензу не знает. Но не дурак, быстро соображает. Мешать правительству и сторонникам Салазара на новых выборах генерал не должен. Для этого они сейчас и едут в сторону испанской границы. Чтобы операция прошла успешно, нужно быть уверенным во всем и во всех. В четверке, которая сейчас едет в одной машине, агент Тиензу знает двоих. Собственно, себя и начальника, руководителя их небольшой группы Роза Казаку. Двое других ему неизвестны. И насколько он понимает из бурного потока брани, вырвавшегося из уст Роза Казаку вчера, начальнику они тоже неизвестны. «Что они там себе думают? Директор Силва Паиши, первый зам Кардозу. Для чего нам еще двоих навязали? Дали в подчинение не пойми кого и хотят, чтобы операция шла четко по плану. А откуда я знаю, что эти двое ничего не учудят? Но если что пойдет не так, виноват кто будет? Мы». Это «мы» сильно не нравится Тиензу. Оно значит, что в случае провала операции всех собак повесят не только на его начальника, но и на него. И не видать повышения. Крути баранку и не рыпайся. Незнакомцев двое. Одного зовут Казимиру Монтейру, другого — Эрнешту Рамуш. Но кто из них кто, неясно. В соседнем баре в день зарплаты не наблюдались, когда рассаживались по машинам, не представились. И статус их непонятен. Если Роза Казаку — руководитель операции, остальные — подчиненные. Но кто в каком статусе? Эти двое выше его или ниже? Тиензу не нравится усатый, угрюмый и страшный. Когда утром начальник сообщил, что до границы из соображений секретности будут добираться на двух специально подготовленных для операции незасвеченных машинах, Тиензу подумал, что незнакомцы поедут отдельно. Но потом понял хитрость шефа. Не доверяет Роза Казаку к ним приставленным. И он, Тиензу, проверенный агент, должен будет за одним из них следить, шеф проследит за другим. Не хотел он, чтобы усатый сел в его машину. Но, слава Мадонне, шеф усатого забирает с собой в Рено Каравелла. Тиензу, как положено агенту, запомнил номер. ИА-6540. Спецагенты же должны все запоминать. Ему шеф выдал ключ от Opel EI-4439 и кивнул идти за Тиензу второму, немолодому, плотному, похожему на бухгалтера. Откуда только таких берут? Автомобили, конечно, не Aston Martin DB5 и кабриолет Ford Mustang, как у Бонда в Голдфингере, но он же понимает, что на настоящем спецзадании нужно не светиться. Вот они и не светятся. Перед выездом шеф выдал и поддельные документы. Он теперь Филиппе Гарсия Товарес. Плохо, что по-испански, кроме «Си» и «Куанто Куэста», он ничего не знает. Как будет проходить границу? Шеф указаний не дал. Может, это проверка? Способен ли он пройти границу без знания языка? И что делать? Притвориться, что потерял голос? Выехали в сторону Эвары. Шеф велел не ехать хвостом, чуть отстать. Бухгалтер на заднем сиденье сопит в спину, но не напрягает. Если он хочет быть спецагентом, должен наблюдать и сделать выводы. Кто эти двое? Зачем к шефу приставлены? И сам придумать, как с испанским паспортом пройти испанскую границу. Это точно часть проверки перед повышением. После такого повышения можно жениться. Эстелла не откажет, и отец Эстеллы свою дочь за человека с таким положением отдаст. Конечно, рассказать будущему тестю, кем именно он работает, будет невозможно, но сумма его оклада, хороший костюм и лаковые ботинки во время сватовства должны будут убедить в платежеспособности и надежности жениха. Спецагентам хорошо платят. Наверное. Никто не знает точно, сколько. Но у Роза Казаку плащ Болонья, швейцарские часы и, предел мечтаний, свой автомобиль. Ездит он на нем крайне редко. Все больше его Тиензу возит на служебной машине, а его личную только моет и заправляет. Но против факта не попрешь. У спецагента Казаку есть личный автомобиль. И у него, Тиензу, такой тоже будет. И натирать по утрам до блеска он будет уже не служебный Форд или казаковский Вольво, а свой Ягуар или Мерседес. В крайнем случае можно согласиться и на Альфа-Ромео. Но ни в коем случае ни на Ситроен и ни на Фиат с их низким клиренсом и медленным разгоном. Ни Джеймс Бонд, ни Шон Коннери в такую ни в жизнь не сядут. Бонд — спецагент. И Роза Казаку — спецагент. На Джеймса Бонда начальник, конечно, не похож. По утрам в машине стойкий запах перегара, который в жаркое время сливается с острым запахом пота. Но спецагенты и не должны быть, как в кино. Он же профессионал, понимает, если будешь как Шон Коннери, расшифруют сразу. Они должны быть обычны до незаметности. Этому их учат. Хотя такие подружки, как у 007, и ему бы не помешали. В последнем «Голдфингере» девушка Бонда была хуже двух предыдущих. В первом фильме Урсула Андерс не совсем в его вкусе, но ничего. А Даниэла Бьянки в роли этой странной русской в «Из России с любовью» — просто чума. В кинотеатре пришлось снять куртку и положить на колени, чтобы никто ничего не заметил. Потом дома долго работал руками, представляя то русскую подружку Бонда, то свою Эстеллу. У Эсти груди наливные, он их полностью еще не видел, но трогал, ласкал через кофту, насколько Эсти позволяет. Ложбинка ее декольте его просто затягивает. Как видит этот разрез между двух грудей, ни о чем другом думать уже не может. Одно желание — впиться в эти сиськи губами и сосать, ласкать, и одновременно... в общем, и все остальное тоже. Плохо для спецагента, что женские груди так его дурманят. Бонда на сиськи не поймать. А его? Что если враги ему подложат такую красотку? Попадется ли он? Не попадется. Разум не потеряет. Сейчас женится на Эстелле, от души наебется и будет сдержанность тренировать, чтобы красоток, которых враги подсылают, самому в постель укладывать, но голову не терять. Ему бы только наебаться всласть, а то все руками да руками, к шлюхам ходить неудобно. Донесут и на работу, и будущему тестю. Ах, что за работа! Ох, неужто и вправду такая работа, что тебе красотки сами в койку прыгают и все, что только в голову взбредет, с собой делать дают? Все, что только взбредет, и сами делают, и ртом, и... «Держи руль, не видишь, что ли?» Бухгалтер проснулся сзади. Размечтался. Чуть было в Рено шефа сзади не въехал, а должен был отстать, чтобы не светиться. Даже в жар бросило. Все, он будет внимательнее. В таком тумане, конечно, только внимание. Не хватает еще вместо ареста генерала Делгаду в аварию на пустом месте попасть. Тогда повышение «пиши пропало». А оно уже так близко. Мечта, а не работа. Интересно, Роза Казаку с его перегаром женщины врага соблазняли? А его соблазнять будут? Хотя бы такие задания поручали. Уж он-то будет готов. И еще интересно, вот спецагентов тренируют стрелять, на машинах гонять, шифровки передавать. А это с женщинами тоже тренируют? Как и где? Прямо там, в здании Пиде на Антонио Марию Кардозу, 22? И как тренировочные залы выглядят? С огромной кроватью и зеркалами повсюду? Или как? И кто тренирует? Женщин в этих коридорах почти не видно, а если мелькают, то уже в возрасте или сушеные рыбы, а не женщины, такими противник не соблазнит. Но есть же где-то и другие, которые наших противников соблазняют. Может, они тренируют не поддаваться? Ох, неужели и такие тренировки будут? Это же не измена, это работа, секретная. Эсти про нее ничего не будет знать. Эх, скорее бы. «Не гони в тумане», — выдергивает из запретных мыслей бухгалтер. «Времени достаточно, переход только в 8». «Переход в 8?» Представленный к ним агент знает больше, чем он. Значит, бухгалтер выше по статусу. Или его начальство ему больше информации сообщило. Конкуренция между отделами, шеф про такое рассказывал. Кто-то хочет выполнить задание лучше них, доставить Делгаду и первым отчитаться? Точно. Шеф рассадил их по разным машинам, чтобы за конкурентами следить. Ехать недолго, но дорога после Эверы плохая, разбитая, петляет, туман почти лег на землю. Идут на второй скорости, переключая на третью. Он чувствует себя уже Джоном Сертисом на его Феррари на Гран-при Формулы-1 в Монако. До границы по такой дороге ехали часа 4. Бухгалтер ни разу не просил остановиться, просто поссать. Спецагенты так выражаться не должны. Не просил остановиться по естественным нуждам. Сам он утром выпил 3 чашки кофе, чтобы не клевать носом в дороге, и теперь это дает о себе знать. Но самому останавливаться не с руки. Он должен следить, не отвлекаться. Пока в кусты свернешь, мало ли что может быть. И курит этот бухгалтер прямо в окно, не просит наперекур остановить. Придется до погранпоста терпеть, там туалет должен быть. Но на границе особенно нужно бдить и про туалет спрашивать по-испански, раз у него испанский паспорт, а на этом он точно спалится. «Поторапливайся!» С заднего сиденья снова подает голос бухгалтер. «Совсем заснул. До перехода 25 минут. Сказали же переход в 8. Мы едем в расчете на 8. 8 испанского». И он опять чуть не врезается. Как он мог простую разницу во времени не учесть? Так спецагенты могут и не взять. И неужели в этой четверке он самый младший? Португалия, Лиссабон, резиденция премьер-министра Антонио Салазара. «Опять к вам этот с перхотью. И еще один, смурной», — недовольно бурчит Мария, ставя на край письменного стола поднос с кофе. «Роза Казаку, когда с вашей охраны уходил, велел всегда смурного пускать». «Что же ты не пускаешь?» Диктатор под столом шевелит пальцами ног в тазике с теплой водой с шалфеем. Опять придется вынимать ступни из ванночки, вытирать, обуваться. Ноги снова будут потеть, ступня снова станет нестерпимо чесаться. Или к черту эти ботинки. Может он дома работать в мягких домашних туфлях. Или не может. Диктатор в тапочках. Авторитет пострадает. Он мне не указ, охранник. Господин должен быть один. Меня еще мама учила. Скажете, пущу. Говорю, пусти. Нащупывает под столом ногами ботинки и отодвигает их в сторону, чтобы от двери под рабочим столом в глаза не бросались. Велика честь этим посетителям приветствовать их стоя. «Кофею попейте, тогда опущу. А то все пишите, пишите, голова опять болеть будет. В глаза сегодня не капали. Допивайте. Пока допьете и закапаем. Никуда ваш этот с перхотью не денется. С тазиком сейчас вам помогу». Решающий этап операции «Осень» начался сегодня в 3 часа дня строго по утвержденному вами плану. Первого заместителя главы ПИДЕ Кардозу Мария запомнила по перхоти, а для самого директора Фернандо Силва Паиша Мария приметы не нашла. Смурной, но мало ли смурных к нему ходит, всех не упомнишь. «Разрешите, Кардозу доложит по всем пунктам». Силва Паиш явно темнит. С чего бы ему давать слово для доклада своему заместителю? Рапортовать начальник тайной полиции любит лично. Что-то здесь не так. «Докладывайте», — кивает Салазар и переводит взгляд на потрясывающего от волнения головой заместителя. Белые чешуйки сыплются с головы на пиджак. Попросить своего доктора посоветовать тому средство от перхоти, что ли. С тех пор, как Мария впервые сказала о Кардозу «этот с перхотью», он и сам теперь только так его мысленно называет. Вот и сейчас речь идет о секретной операции ПИДЕ, подготовка к которой заняла 3 года, а он рассматривает перхоть Кардозу. «Как вы, должно быть, помните, после привлечения к сотрудничеству наших итальянских, французских и испанских соратников, операция «Осень» вышла за внутригосударственные рамки и была признана функционалом международной антикоммунистической системы «Гладио» — операция «Меч», — докладывает Кардозу. «Ключевыми для нас фигурами стали итальянские неофашисты, врач Эрнесто Бизоньо, осуществлявший наблюдение за объектом во время его лечения в клинике, и армейский офицер Паскуале Паскулино, работающий на ПИДЕ в качестве переводчика. А также привлечен проживающий в Риме гражданин Португалии Ди Карвальо. Нам удалось использовать его общественный образ оппозиционера и политэмигранта для доступа к объекту. Для руководства операции я лично несколько раз выезжал в Рим вместе с одним из наших лучших специальных агентов Антонио Роза Казаку. Кто такой Казаку, можешь не объяснять. Столько лет при мне служил. Ближе к делу. Перевербовка прошла даже легче, чем мы предполагали. Карвальо, оперативный псевдоним Оливейра, клюнул на деньги. Вопрос с ежемесячным содержанием Карвальо, как я уже упоминал в своих рапортах, был решен без привлечения государственных средств за счет денег банкира Жорже Фариньо Пиано. «В пушку рыльце у вашего банкира. Иначе с чего бы ему разработку вашего агента спонсировать? Как закончите здесь, займитесь банкиром». «Будет сделано». Вперед заместителя берет под козырек Силва Паиш. «Разрешите продолжить?» Диктатор кивает. Под столом в тазике почесывает левой ногой ступню правой. Вода остывает, облегчение от ванночки уходит, уступая место обычному зуду. Никак не удается избавиться от этого грибка. Мария на ночь мажет его ступни, пеленает их, как младенцев, но чесотка не проходит. Сейчас нужно потерпеть, не чесать. Или пройти в ванную, вызвать Марию и снова покрыть все болячки мазью. Но пока Силва Паиш с Кардозу, перебивая друг друга, не отрапортуют, ничего не получится. Не пойдешь же в ванную босиком с мокрыми ногами на виду у собственной двуглавой спецслужбы. Через агента Оливейра до объекта была доведена информация, что якобы некий полковник португальской армии готов к решительным действиям против режима. «Простите, господин премьер-министр». «Против моего режима». Идиот все-таки этот Кардозу, и этот еще из лучших. Что со страной будет, когда его не станет? Продолжайте. Да, якобы полковник с большим влиянием в вооруженных силах готов, но нуждается в предварительном знакомстве с генералом-лидером, то есть с Делгат, с объектом. Чуть не ляпнул, но вовремя спохватился. Такая легенда полностью совпадает с представлениями о нынешней ситуации самого объекта. 7 недель назад, 27 декабря прошлого года, Роза Казаку и инспектор Рамуш были командированы в Париж. Агент Оливейра организовал встречу объекта и его помощника с представителем полковника-оппозиционера, в качестве которого был представлен инспектор Рамуш. В ходе переговоров была согласована предстоящая личная встреча объекта с полковником. Через представителя этого псевдополковника мы настоятельно рекомендовали выбрать в качестве места личной встречи Испанию, вклинивается в доклад Силва Паиш. В этой части операции видно все без сучка и задоринки, раз директор спецслужбы сам полез докладывать. Почему Испанию? Теперь правой ногой почесать левую ступню. Позвать бы Марию, сказать горячей воды еще в ванночку добавить, и еще шалфея. Вызовет подозрение у объекта. Не идиот же он, чтобы не понять, что у меня отличные отношения с правительством генерала Франко. Разрешите объяснить? Силву Паиша уже просто распирает от гордости, готов распустить хвост. Два павлина, а не спецслужба. Или он слишком строг, и эти двое знают свое дело, а у него просто ступни сильно чешутся. Вот он и придирается. Господин премьер-министр, были проработаны все возможные варианты. В результате анализа пришли к выводу, что единственная страна, которая не должна вызвать подозрения, это Испания. Только туда может быть аргументирована командировка португальского полковника, тогда как поездка в любую другую европейскую страну в легенду не укладывается. Это правда. Вот почему Силва Паиш встрял в доклад. Точно просчитал. Это только спецслужбам он разрешает ездить с особыми поручениями по разным странам, а своих военных далеко не пускает. Нечего военным по другим странам раскатывать. По делам в страну Франко под присмотром еще куда ни шло. Но дальше не стоит. Насмотрятся, дурными идеями заразятся. Нечего. Силва Паиш снова затыкается, дает говорить Кардозу. Значит, дальше в операции «Осень» все не так идеально. Неделю назад через агента Оливейра до сведения объекта было доведено, что полковник выезжает в срочную командировку в Испанию и 13 февраля будет в приграничном Бадахосе. 2 дня назад мы получили от агента Оливейра условный сигнал, что объект принял предложение и готов приехать навстречу лично. «Он едет», — снова перехватывает инициативу Силва Паиш. «Есть все шансы его взять. Заранее сформированная спецгруппа в составе 4 человек, 2 инспекторов ПИДЕ и 2 агентов уже выехала в сторону испанской границы. Руководитель бригады, хорошо вам известный старший инспектор Роза Казаку. Он и должен будет изображать оппозиционера-полковника. Как вы только что справедливо заметили, его квалификацию можно не объяснять». Диктатор кивает. «В составе группы также инспектор Рамуш, бесстрашный оперативник, хорошо себя зарекомендовал на нескольких десятках секретных операций, в том числе в декабре в Париже. Его присутствие необходимо как уже известного объекту соратника полковника, который от его имени вел переговоры в Париже и теперь должен свести их. Третий агент, Агустиньо Тиензу, отобран по представлению Роза Казаку». «Как в Испанию въедут?» «Агенты и оперативники?» «Сегодня в 8 вечера по испанскому времени в Сан-Леонардо их будет ждать местный глава погранпоста Семеду, агент ПИДЕ с 1956 года. Или вы имеете в виду, как Делго, как объект въедет?» Второй раз чуть не ляпнул, но вовремя поправился. Знает, что при нем его политического соперника Называть по имени фамилии не стоит. Не нужно злить диктатора». «В первую очередь он. Все продумано, господин премьер-министр». Кардозу покашливает. «Мы вышли на контакт с испанскими спецслужбами. Проблем с въездом объекта со стороны французской границы быть не должно. Агент Оливейра в последний раз выходил на связь из Франции вчера. Доложил, что объект движется в сторону границы в согласованной нами с испанскими властями местом. Задержать их не должны». «А что так «не должны»?» «Арестовали бы испанцы, потом нам бы сдали. Наши руки чисты и риска никакого». В два голоса две головы его спецслужбы объясняют, что спецслужбам соседнего государства на все 100% не могут доверять, что у каждого в такой игре свои интересы. Врут, поди. Боятся, что вся слава и его благоволение тогда просвистят мимо них. Что он их не знает? Знает. Всех и каждого. Сам с 30-х годов по одному подбирал, сам в их головы нужные идеи закладывал. «Подождите за дверью». Кардозу на полуслове запнулся, на Силва Паиша страшно смотреть. Перепуган генерал, того и глядя, обделается. И операцию от страха сорвут. «Ничего пока не предпринимать. Ждать». Оба, не решаясь повернуться к нему задом, пятятся к двери. «Скажите там охране, пусть позовут Марию. Пора, наконец, воду в ванночке сменить». И в спину выходящим за двери. «Так, а четвертый в спецгруппе кто?» Испания, Бадахос, железнодорожная станция. «Зачем тебе власть? Почему не жить, как все люди?» «Мне не власть нужна, а справедливость. Моя страна должна сбросить ненавистную диктатуру». «Ты так говоришь, потому что чуешь запах власти. Сам же когда-то был с Салазаром заодно. А люди в стране живут себе при диктатуре всю жизнь. Рождаются, крестятся, женятся, детей рожают. Их крестят, умирают. И никакую диктатуру сбрасывать не собираются. И бывают счастливы, как бывают несчастливы и без диктатуры. Думаешь, ты им нужен, этим людям?» «А ты кому нужна?» «Сыну нужна, маме нужна, тебе нужна, быть может». На перроне железнодорожной станции в небольшом испанском городке недалеко от португальской границы ранним февральским утром стоят двое — мужчина и женщина. Он высокий, подтянутый, за военной выправкой, проступающей сквозь гражданскую одежду, легко скрывается возраст. Трудно сказать, сколько ему — 45, 59. Она в любом случае намного моложе. Кожа цвета кофе с большим количеством молока и легкий говор выдают в ней бразильянку, а иногда проступающие сквозь лифчик на блузу капли молока — молодую мать, только что оторвавшую ребенка от груди и еще не избавившуюся от последних следов лактации. Зачем, отправляясь навстречу своему великому политическому будущему, генерал Делгадо берет с собой молодую секретаршу Аражарир де Кампуш, неизвестно. Но она с ним теперь стоит на этой платформе. О чем спорят эти двое, неважно. Мнимый полковник, он же инспектор португальской спецслужбы ПИДЕ Рамуш, уже идет по перрону, морщась при виде женщины. Ее появление в проработанном и согласованном на самом верху плане операции «Осень» учтено не было, и напарников, ждущих на пустынной дороге близ соседней Оливенцы, о появлении этой бабы никак не предупредить. Придется действовать по обстоятельствам. Вот только кому из них придется? Португалия, Лиссабон. Резиденция премьер-министра Антонио Салазара. «Четвертый кто?» Премьер вытаскивает одну ногу из остывшей ванночки, и вода с ноги капает на пол. «Монтейру», останавливается зам главы ПИДЕ. По вашему личному распоряжению 6 лет назад было принято решение вывести его из-под уголовного преследования и использовать для специальных секретных операций, что и было сделано. Монтейру? И вы говорите, цель операции — арест? Испания. Автомобильная дорога около Оливенцы. Опель, в котором их теперь трое, припарковали в удачном месте между двух холмов в нескольких километрах от Оливенцы. Утром вместе с бухгалтером в его машину сел и шеф. Усатого, к счастью, не было. Шеф сказал, куда ехать, и теперь они уже не первый час ждут. Чего ждут, знает только шеф. Что усатый исчез, им только на руку. Бухгалтер не в счет. Их двое. Задержание проведут в лучшем виде и первыми доложат начальству. Тогда повышение точно в кармане. Надо было заправиться раньше, говорил шефу, но тот не послушал. Задержанным будет не очень удобно, мало ли что тот на заправке выкинуть может. Или шеф планирует его усыпить. Тогда как граница? Но раз вчера так легко границу прошли, обратно, наверное, пойдут также через Сан-Леонарду и к вечеру будут дома. Отгул он точно заслужил. Завтра можно с Эстеллой сходить в кино. Лучше на дневной сеанс. Людей в зале меньше. На заднем ряду можно запустить руку поглубже. А там, гляди, вдруг Эсти позволит еще что послаще. Серый Бьюик неожиданно появляется из-за угла и также резко тормозит. «Объект на месте». Шеф кивает головой. Все на выход и первым выходит из машины. Бухгалтер слегка завозился на заднем сиденье, приклеивая себе усы. Конторскому служаке захотелось поиграть в шпионскую романтику. Глушить ли мотор? Сколько времени это может занять? Вдруг затянется, и зачем тогда тратить бензин впустую? Или нужно будет резко трогаться с места? Указаний на этот счет шеф не давал. Соображать агент должен сам. Лучше не выключать. Чуть замешкался. Выходит последним, когда от Рено им навстречу уже идут трое. «Монте де мерда», — ругается шеф. «Кусок дерьма». «Что-то пошло не по плану?» «Куи поре эса?» «Что за херня?» «Ее-то откуда черт принес?» И бухгалтер с приклеенными усами недоволен. «Действуем по обстановке», — командует шеф. «Вчерашний усатый, сам объект и... женщина. В светлом пальто с шифоновым платком на голове. Женщина-то откуда взялась? Ее тоже надо задержать? Указаний на этот счет не было. Хорошо бы им шефом задержать объект, а с дамочкой пусть эти двое разбираются». Шеф, который играет роль подставного полковника-оппозиционера, двигается навстречу объекту. Генерал Делгаду приближается. Даже улыбается. Дамочка на шпильках, шага на два сзади него. Объект на ходу протягивает шефу руку и... В фильмах про Бонда все выглядит иначе. А здесь каких-то несколько секунд и... Бухгалтер вырывается из-за его плеча и, обгоняя шефа, вытаскивает руку из кармана плаща. Звук выстрела в гулкой тишине словно рикошетит от холмов. Сколько их? Выстрелов? 3? 4? Или их множит эхо? Вальтер P-38 в вытянутой левой руке бухгалтера с указательным пальцем без одной фаланги. «Кто приказал Монтейру?» — срывающийся на визг крик шефа. «Кто приказал?» Кровь из головы генерала, стекающая на бурую испанскую грязь. Истошный вопль женщины, сливающийся с эхом выстрелов. «Заткните ее!» То ли приказ, то ли вырвавшийся крик отчаяния шефа. Он, делающий шаги навстречу дамочке, которая не понимает, куда ей бежать, к рухнувшему на землю генералу, обратно в машину, неизвестно куда. Он, сбивающий дамочку с ног и не знающий, что с ней делать дальше. Платок в рот, чтобы не орала. Шеф же дал приказ заткнуть. Платок, завязанный на узел, не снимается, застревает, обмотанный вокруг шеи. Женщина, пачкая в грязи свое светлое пальто, мечется по земле, сучит ногами и снова орет. Ее пальто и блузка расстегнулись, и молочно-кофейные груди вываливаются наружу. Он засовывает свой кулак ей в рот, чтобы заткнуть, как приказал шеф. Следы ее зубов на его кулаке. Задыхаясь, она прокусывает его кулак до крови. Бухгалтер с удивительной проворностью для немолодого человека оказывается рядом, накидывает что-то дамочке на шею, отчего она сучит ногами сильнее, еще сильнее, и вдруг разжимает челюсть, отпуская его кулак, и уже не орет, а хрипит. «Что замер? Души!» Бухгалтер командует как старший. Шеф отстал где-то сзади. Он рефлекторно затягивает платок на женской шее. Накинутая бухгалтером удавка рядом. Почему он вчера не заметил, что у бухгалтера палец без одной фаланги? Спецагент должен такие приметы замечать. Кто из них ее душит? Бухгалтер или он сам? Женские ноги, в конвульсиях бьющие его прямо в нос, его кровь капает на ее светлое пальто. И вдруг замирающие. Пенящаяся слюна из ее рта смешивается с его кровью на кулаке. Открытые глаза женщины, смотрящие в пустоту. Вывалившиеся наружу из лопнувшего бюстгальтера груди, восхитительной красоты груди, на которой капает кровь из его носа. Обнаженные, надо бы прикрыть их пальто. Кто из них ее задушил? Задушил ее кто? Он или бухгалтер? Или все-таки он? Два тела, заталкиваемые в багажник «Опеля». Откуда в его багажнике брезент, лопаты, банка с известью, бутыль с кислотой? Кто это все положил в багажник? Когда? Еще в Лиссабоне? И зачем? Изначально планировалось не задержание. А что? Они провалили задание? В чужой стране с двумя трупами в багажнике машины с португальскими номерами. Повышения теперь не ждать? Кровь не останавливается. Похоже, сломан нос. Вдруг останется кривым, и Эсти любить его не будет. И кто этот бухгалтер с пальцем без одной фаланги? Как его шеф назвал? Монтейру? Почему он начал стрелять?